обдавая один другого холодным, безразличным взглядом, каким смотрят на совершенно незнакомого, совершенно неинтересного человека. И Борятинский был убежден, что Алексей Михайлович примирился с неизбежностью судьбы, простил своему недавнему противнику предпочтение, оказанное княжной Рудницкой, и утешился новыми победами, потому что с некоторого времени стали сильно поговаривать об его ухаживании за дочерью графа Апраксина. Ухаживании, которое, по всем вероятиям, должно окончиться свадьбой. Но Борятинский ошибался. Долгорукий ничего не забыл, да и не хотел забыть. Его самолюбивый, злобный характер не мог примириться с удачей соперника. Правда, встречаясь с Василием Матвеевичем, Долгорукий окидывал его равнодушным взглядом. Но это было тогда, когда Борятинский смотрел на него. А вслед ему он бросал такие злобные, такие непримиримые ненависти взоры, что оглянись, Василий Матвеевич, и поймай один из таких взоров, он невольно бы испугался и не стал бы надеяться, что прошлое Алексеем Михайловичем так же забыто, как и им. Нет, князь Долгорукий ничего не забыл. Не забыл он и приказания, данного Антропычу, который все еще медлил с его исполнением. И еще недавно, призвав его к себе, сказал: «Ну что, старая крыса, долго ты тянуться будешь?» «Погоди, ваше сиятельство, подходящего случая не выходило», — ответил старик. «Так его этого случая-то, может, и до второго пришествия не дождешься». «Уж я ждал-ждал, да и жданки-то потерял». Антропыч развел руками. «Ничего не поделаешь, государь-князь. Что касаемо до меня, у меня все налажено. Как птичка в селок, тут ей и щелчок. Да и в селок-то еще не заманили». «Да и вовек, может, не заманишь», — сердито воскликнул Долгорукий. «Зачем так, ваше сиятельство, говорить? Заманить? Бесперечь заманим», — обидчиво возразил Антропыч. «Погодите только надоть». «Смотри, старый дьявол, догодишься ты их свадьбы. Петров день-то не за горами». «Будьте без сумления, ваше сиятельство», — отозвался Антропыч. «Время не упустим. А что годить надо, так сами ж вы изволили так припоручить». «Я? Да ты с ума сошел! Ну вот еще. Не ваш приказ, чтобы с опаской действовать. Коли без опаски, да на белу свету, так хоть ноне прикончить можно. Только как бы потом шума не вышло». «Нет-нет, шубу не надо», — торопливо промолвил Долгорукий. «Ну, то-то и оно-то», — снисходительно улыбаясь сухими губами, заметил старик. «А сами горячиться изволите. Уж будьте спокойны. Что Антропыч сказал, так и будет. Изведем вашего ворога. Только обождите малость. Дайте мне его в ловушку заманить». «Ну ладно, старая корга», — после некоторого раздумья согласился Алексей Михайлович. «Но только помни, коли они обвенчаются, да ты время упустишь, не быть тебе живому. Своими руками придушу». И он так гневно сверкнул глазами, что Антропыч вздрогнул всем телом и кубарем выкатился из комнаты. Старику не было никакого расчета обманывать своего гневного хозяина. Прежде всего, он хорошо знал его характер и потому был уверен, что Алексей Михайлович не задумается исполнить свою угрозу и без всякой жалости убьет его, если он не сдержит слова. Кроме того, он рассчитывал ограбить Борятинского, попользоваться немалым, так как он уже пронюхал, что Василий Матвеевич носит с собою большие деньги.